19. Трудно сказать, когда Крикун начал систематически изучать материалы периода хозяина, касающиеся репрессий. Когда он встретился с другими людьми такого же рода, он уже мог считать себя специалистом. Он давно чувствовал, что именно здесь зарыта собака. Именно с этого надо начинать, думал он. Существующий в Ибанске социальный строй должен быть проявлен для мира с полной очевидностью и неопровержимостью, причем в его самом гнусном и страшном проявлении. В системе массовых репрессий, начатых первого дня существования Ибанска и продолжавшихся непрерывно по настоящее время. Нужны конкретные факты, цифры, документы, показания очевидцев и, главное, официальные факты и документы. Не может быть, чтобы весь этот кошмар не получил публичного выражения. Тогда иначе смотрели на вещи и не могли предполагать, что слова, оказавшиеся им вполне справедливыми, много лет спустя станут свидетельством страшных преступлений. Наши сегодняшние газеты и журналы через какой-нибудь десяток лет тоже станут запретной разоблачительной литературой. Нужно писать разоблачительную книгу.